Вы слушали детективный роман Джеймса Хэдли Чейза «А жизнь так коротка» из книги «Весь мир в кармане». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, июль 2011 год.